Глава шестая. Джорджия. Первая. Двигатели умолкли, аэробус застыл на месте. После приглашения на выход пассажиры двинулись к трапу. Проходя мимо стюардесс, Артур поблагодарил их и обнадеживающе кивнул Петти, с лица которой не сходило испуганное выражение. Увидев, что Артур настроен вполне дружелюбно, она расслабилась и даже изобразила подобие улыбки. Ступив на трап, наша пара переглянулась. На них дохнуло горячим влажным воздухом. Нет, это не Лондон, это была Джорджия. Пассажиров бизнес-класса усадили в микроавтобус, в котором на полных оборотах работал кондиционер. Все входящие в машину издавали вздох облегчения. За бортом автобуса было минимум 38+. В рации водителя что-то запищало, захрипело, он завел мотор, и микроавтобус двинулся к зданию аэропорта Атланты. Пройдя паспортный контроль, где им влепили штамп прибытия, Артур и Элли направились к залу, где уже толпились встречающие. «Мне высматривать человека, похожего на Дензела Вашингтона?» — спросил МакГрегор. «Примерно», — буркнула в ответ Элли. Однако в толпе встречающих Артур пока не видел никого, похожего на темнокожую голливудскую звезду. Внезапно раздался радостный крик. «Элли! Элли!» Они обернулись на голос. Да, это был афроамериканец, но не вполне мистер Вашингтон. Спешащий к ним негр в дорогом костюме напоминал скорее похудевшего Фореста Уиттекера. Сходство усилилось очками, а в очках Уиттекер снимался часто. «Морган!» — радостно завопила Элли. Подбежав к ФБРовцу, она бросилась ему на шею, попеременно целуя его обе щеки. «Но все же не в губы», — подумал Артур. Сейчас они стояли рядом, и Элли представила их друг другу. «Морган, дорогой, это баронет МакГрегор, или просто сэр Артур». «Еще чего?» — поправил ее баронет. «Артур, просто Артур». «Морган Хэнкок?» Агент пожал Артуру руку, и тот отметил, что сделано это он довольно сильно, но и вполне деликатно. А лучше просто Морган. «Окей, Морган. Тогда сразу вопрос, как нам пройти к офису какой-нибудь компании, где можно взять машину в аренду?» «Неверный вопрос, Артур. Сейчас мы поедем к машине, которая нас отвезет прямиком в Аттенс. Мы ведь туда направляемся?» То есть ты приглашаешь нас в свой автомобиль?» «Именно. Раз, вы измотаны долгим полетом. Два, взять машину в аренду вы сможете только в Аттенсе. Три. Я знаю все эти дороги, как свои пять пальцев. Ну, вперед!» Они вышли на свежий воздух. У МакГрегора даже дыхание на мгновение сбилось. Хэнкок заметил это и, словно извиняясь, пожал плечами. «Американский юг, Артур. Думаю, даже метеорологи не знают, чего в этом воздухе больше. Кислорода или водяных паров. Не очень уютно, да?» «Отчего же?» МакГрегор напустил на себя безразличный вид. «Нормально. Не совсем в Шотландии, но...» Они подошли к припаркованной в спецзоне машине Ford D3. «Навехонькая», — отметил про себя Артур. В машину уже вертелся полицейский, поглядывая на бумажку, лежавшую на приборной доске. Федеральная служба. И подумывал, не вызвать ли эвакуатор. Хэнкок похлопал его по плечу и достал удостоверение с жетоном. Коп козырнул и отправился ловить нарушителей меньшего калибра.